89. Конечно, владыка есть звено связи с высшим миром, то, через посредством чего познается мир света. При восхождении невозможно ни выйти из луча его света, ни опередить его, ни подняться выше фокуса света излучающего, ибо сознание ученика в луче владыки и от луча владыки. Владыка тоже восходит за высшим его. Как цепь планет, устремленная в пространстве, цепь духов, связанная лучом иерархии. Каждая цепь сама по себе, но связана с другими в стройной системе мироздания. Звезда от звезды разнствует во славе, но каждый имеет своего ведущего планетного духа определенной степени. Вселенная иерархична. Не в названии дело, но в том, что высочайшие духи каждый занимает свое место на лестнице света. Иерархия есть основа мироздания. Имеются множество степеней различных иерархий. 4 стихии, но каждый тоже управляет своей иерархией. Высшие из них иерархии огненные, иерархии стихии огня. И люди, и животные проходят свою эволюцию через стихии, но человек должен пройти через все. Долог путь эволюции духа, и высока лестница не имеет начала и не имеет конца, так как не имеет его вселенной. Путником вечного пути без конца и начала можно назвать человека. Здесь ли, или на планетах иных, но везде спирали эволюции, устремленные в беспредельности. Везде и всюду жизнь, не имеющая начала и не имеющая конца, но лишь меняющая формы своего выражения.